активировал адаптивное зрение и сфокусировал свое внимание на гараже. Увидел не только трубу, из которой шел дым, но и баррикаду из двух ржавых «Жигулей» и десятка «Паллет». Ба, да это же гараж Иваныча, вон и его ржавая «Газелька» стоит за углом. Никакие катаклизмы его не берут, коптит небо черт старый, вот и хорошо, заглянем. Обрадованный тем, что Иваныч выжил и обитает совсем рядом, я немного расслабился и, не скрываясь, двинулся прямо к баррикадам. Но что-то не давало мне покоя. На душе стало тревожно. Я остановился, активировал секиру и начал оглядываться по сторонам, выискивая противников. Бабах! Я не успел даже среагировать, как что-то больно врезалось в грудь, словно молотком со всего маха хренанули. Сила удара была такова, что меня откинуло назад на несколько шагов. Удивительно, как устоял и на задницу не упал от такой подачи. Абсолютная невидимость. Над баррикадой был виден след от пороховых газов. Бабах, мимо. Ну что там за сукин сын по мне палит, свои же? Стой, придурок, свои. Глава 6. Школа. Третьего выстрела не последовало. Походу, в меня из двустволки палили. Пока перезаряжают, нужно убраться подальше от открытого пространства. Рванул под невидимостью прыжками прямо к стене. Следы проявлялись, но с задержкой, да и петлял я, как заяц из стороны в сторону. Ура! Под стеной оказалась вытоптанная в снегу дорожка, на нее я и прыгнул. Теперь меня вообще хрен найдешь, хрен достанешь. Ощупал рукой грудину в месте прилета пули. Палец зацепился за дырку в кармане и уперся в системную карту. Фух, выдохнул. Цел. Который раз меня спасает от ранения спрятанная в карман карта. Из чего система их только делает. Ничего их не берет, к счастью. Ни пули, ни копья. Щелк. В щель между паллетами высунулась дуло двустволки и начала двигаться из стороны в сторону, выцеливая меня в пустоте. Наивные. С противным скрежетом взвизгнула металлическая дверь гаража, и из нее вывалилось еще двое противников. Мелкий, ха ты чего палишь? Из-за завала послышался глухой старческий голос. Дед, тут чудовище с рожей страшное объявилось, я только прицелился, а оно как палку из ниоткуда вытащит, как начнет красться. Дык я и пальнул. Попал даже, только исчез он практически сразу. Вон глянь сам, следы прямо в нашу сторону идут. Иваныч, плохо дело, пророкотал грубый бас. Я такое в фильме видел, эта тварь уже и у нас может быть, осторожнее. Я прикрою ваши спины, вот я баран. У меня же активирована боевая форма, получается, я напугал сопляка своим бравым видом до усрачки, а теперь проблемы выгребаю. И что делать? Отключать боевую форму точно не буду. А нужны ли они мне сейчас? Заглянул в щель между досок, и перед глазами появились надписи. Человек вне системы, человек вне системы, Иваныч и внук его, обычные люди, вне системы. Но над младшим надпись красная, видимо, из-за нападения. А вот над мощным бородатым мужиком, чей бас звучал пару секунд назад, висело что-то новое. Юнит безымянный человек УР-1. И что с этим всем делать? Отменять боевую форму я не буду. Имеет ли смысл к ним вообще сейчас лезть, когда они на взводе? Вроде и нужна информация, но ломать комедию перед ними не хочу. Да и красная надпись над внуком Иваныча настроение не поднимает, нафиг. Двинул вперед под невидимостью по вытоптанной дорожке, прямо в сторону школы. Значит, там, скорее всего, тоже есть люди, вот и проверю. Сейчас зайду в школу. Она как раз по пути к дому, а потом, видно будет, сюда всегда смогу вернуться и задать интересующие меня вопросы. По состоянию дороги видно, что отсюда пару дней точно никто не выезжал, а то и больше. Никуда они от меня не денутся. Тропинка из тонкой змейки становилась все шире. Выбрался из низины, уткнулся в посадку голубых елей. Уже наученный, невидимость не вырубал, только вот боевая форма вместе с невидимостью жрали прилично маны, и ее объем активно уменьшался. Пришлось даже насос маны активировать, чтобы хотя бы частично потери перекрыть. Наконец из-за веток показалась школа. Ее построили в 70-80-х годах на небольшом пригорке, в то время это была окраина села, а сейчас, спустя 40 лет, практически центр. Школу с двух сторон нагибала двухполосная асфальтированная дорога. Дорожники при прокладке париться не стали и кинули асфальт прямо в низине у пригорка, и получилось, что школа, как пожарная каланча, стала возвышаться над дорогой на добрых 1,5 метра, не меньше. А школа-то каждую весну, попами кверху, засаживали цветами все это пространство, еще и летом на практике тяпками махали, покруче джедаев. Но сейчас все круто изменилось. Обычный черный металлический забор, огораживающий школу с внутренней стороны, закрыли деревянными поддонами, еще и насыпь, походу, организовали. По крайней мере, мужикам, патрулирующим периметр, забор теперь был по грудь. Видок, конечно, у защитников фаховый. Кто с двустволкой, кто с вилами, есть даже пару бойцов с тяпками. Вот так обычный школьный забор превратили в суровую, практически средневековую преграду. Молодцы односельчане, организовались. Только вот на организацию всего процесса нужен не один день. Сколько же они там сидят и обороняются? Сколько там человек? Там ли мои родные? Сотня вопросов, и все без ответов. Центральные ворота полностью замурованы, а вот тропинка резко свернула в сторону к угловой калитке. Раньше через нее к ларьку народ на переменах бегал, а теперь зона фейс-контроля. Как бы мне не хотелось втихую перемахнуть через забор и рвануть на поиски, но этого делать не стал. Маны осталось минут на 15, а потом нужен перерыв на восстановление. А самое главное, часа через два будет темно, хоть глаз коли. А это добавит мне вариантов по проникновению. Очень много впечатлений за последние дни накопилось. Самое главное, я нашел основное скопление выживших. Дед, бабка да сестренка мелкая одни остаться в доме не могли. Если их где-то искать, то скорее всего, здесь. Вряд ли пару часов времени что-то глобально могут решить. Люди тут на столбах не висят, ор, плач, крики, не слышны. Можно надеяться, что мир с ума не сошел, и люди остались людьми. Значит, сейчас кину кости, передохну немного, понаблюдаю за школой, а там определюсь с лучшим вариантом контакта. Или скину с себя боевую форму и как обычный путник заявлюсь. Хотя нет, подозрительно это. Картинка перед глазами сама собой появилась. Ты кто такой? Тебя не знаем. Иди ты. Вот такой исход совсем не исключение. Так, где бы сейчас кости кинуть? Огляделся по сторонам, и ближайшим оказался дом культуры. Он всего метрах в 50 от школы стоит. Из его окон школу и кусок территории за забором отлично видно, как на ладони. Вариант, конечно, не идеальный, но это намного лучше, чем тупо вломиться в чей-то дом. Сомневаюсь, что кто-то сунется в дом культуры в поисках еды, а остальные вещи из него при таких раскладах давным-давно вынесли. В этом можно не сомневаться. В здании пробрался без препятствий. Всюду были видны следы грабежа и разрушений. Все, что можно было отсюда вынести, давно уже вынесли. Столы, шкафы, тумбочки, стулья, даже хромых, вечно падающих на пол вешалок для одежды не осталось. Отключил невидимость и заглянул одним глазом в концертный зал. Сиденья повырывали, кому они только понадобились. На дрова если только пустили. А вот на рояль у вандалов рука не поднялась. Странно, что его не утащили. Наверное, жалко инструмент стало. Из моего рта вырывались клубы пара. Холодно. Забрался на сцену и проник в гримерку. Помню, тут раньше были лавочки, но не тут-то было. Ничего из мебели не осталось, все будто метлой вымели. Даже древних, как дерьмо мамонта, лавок не нашел. Тут словно мамай прошел. Взглянул на стену и чуть не посидел. Ну какой дебил так вешает зеркало на меня? Из-за угла смотрела хищная, агрессивная морда. Вместо глаз, сплошная темная мембрана, прямо как защита на шлеме мотоциклиста. Еще и костяные наросты, которые как козырьки опускаются и прикрывают глаза, наподобие забрала у шлема. Выглядит капец, как жутко. Вот так встретишься с таким красавцем в темном переулке, там и обосрешься от ужаса. Неудивительно, что у мелкого нервы сдали, увидь я такую хрень, пальнул бы без разбора и прелюдий. Как там первое правило апокалипсиса? Сначала бей, потом спрашивай. А самое главное, как я радовался, выбирая эту боевую форму в системе. Максимально приближена к гуманоидной форме и образу. Черт побери, в каком закоулке вселенной эту хрень называют гуманоидом? Ну не была на визуализации такой жуткой, ну как так-то? Короче, товарищи, сушите весла, приплыли. Выглянул в окно, на улице уже сумерки. На школе врубили диодные прожекторы, разгоняя тьму и заливая тусклым светом подступы. Слабо. Крупный объект выцепит, но при желании можно будет пробраться даже без невидимости. Много темных мест даже с моей стороны забора. Ладно, толкнул дверь и оказался на лестничной площадке. Десяток шагов, и я уже в коридоре. Справа пустой хоровой класс, кабинет художника, комната духового оркестра и кабинет директора. Мебели в них не осталось. Пустота. А нет, вон гусли в углу стоят, но не спать же на них. У меня идея получше. Вернулся к кабинету директора и подпрыгнул. Рука ударила по деревянной крышке, и она с глухим бум отворилась. Пара секунд, и вот я уже на пыльном чердаке среди завалов хлама и поломанной мебели. Люди – удивительные существа. Вынести на этажах все подчистую, не оставив даже поломанного стула, и при этом не проверить чердак. Тут было темно, но адаптивному зрению для работы хватало даже тех крох света, что попадали сюда через небольшие окошки. Тюки с одеждой, поломанный стол, от которого осталась лишь крышка да одна ножка, десяток пыльных трехлитровых банок, а по центру чердака висят колготки, полные чеснока и веники какой-то травы. Сдвинул пучки укропа, древнего, как сопли мамонта, в сторону и, ять, прямо в глаза на меня уставилась белыми, безжизненными зрачками гипсовая, мать ее перемать, голова Ленина, да еще и в драной шапке, ушанки со звездой. У меня упала планка крайнего предохранителя, я делаю шаг в сторону и со всего маха бью секирой по вождю пролетариата. Голова с грохотом падает на деревянное перекрытие, тучи пыли поднимаются в воздух. Фух, инфаркт никогда не был так близок, как сейчас. Хорошо, что у боевой формы есть подобие фильтра, от этой гребаной пыли я бы точно сдох. Лёжку я себе организовал у стены, прямо возле окошка. Притащил к нему крышку стола. На ней расстелил свой нехитрый скарб, и получилось вполне себе годное место для отдыха. Вытащил остатки гнольских припасов, флягу с горячим отваром, обалдеть, он до сих пор не остыл. Выглянул в окошко. На школьной стене, несмотря на темноту, количество патрулей практически не уменьшилось. Но это не страшно, часа через 4 батарейки у них подсядут, бдительность снизится, и могут появиться варианты. Я же в схватке взял новый уровень, а вместе с ним появились 2 свободных очка параметров. Статус – медведь, общий ИД – неизвестен, локальный ИД – З-077А, истинное имя – Олег Петрович Медведев, скрыто, возраст – 23 года, раса – человек – 95, пол – мужской, уровень – 11, 88 200 очков системы, ОС, известность – 1, параметры – сила – 10-10, плюс 1-11, ловкость – 8-10, плюс 3-11, интеллект – 7-10, плюс 3-10, живучесть, 10-10, плюс 1-11, выносливость, 8-10, плюс 1-9, восприятие, 7-10, плюс, удача, 3-10, расовый параметр, интуиция, 8-10, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, мудрость, 7-10, свободные очки, 2, вера, ересь, 3, вариантов улучшения было много, но в первую очередь я решил перенести вложенные очки параметров из боевой формы в обычное тело, навыки лишними не бывают, особенно практически на халяву. Внимательно изучил карту, которую автоматически рисует картография, и только когда убедился, что рядом действительно никого нет, вызвал меню. Внимание! Деактивировать боевую форму? Да нет. Глава 7. Отдых. Я лежу на ворохе шкуры и смотрю на ночное небо. Луна наконец выбралась и добавила белесого света, вот только шевелиться совсем не хотелось, точнее так, хотелось, но не моглось, мышцы по всему телу горели огнем, такое ощущение, что их скручивали, резали, жгли, а потом заново собирали по кусочкам, я даже дышу сейчас с трудом, на каждое движение ребра просто отваливаются, точнее, не сами ребра, а мышцы вокруг них, и регенерация, собака, практически не помогает, организм, то целый, а боль, она в голове, походу, фантомная или просто работа нервной системы перестраивается так болезненно. А все почему? Я просто решил не истязать себя дважды, а разом, без длительных прелюдий взял и перегнал 2 очка ловкости из боевой формы в собственное тело. И у меня это получилось, я даже не сдох в процессе, просто отключился. Только вот организм мне такую выходку прощать не стал. Как же все болит ля, писец, перед глазами все двоилось. Потянулся к фляге, но руки так сильно тряслись, что я вместо нескольких освежающих глотков устроил себе тропический душ. Отлично, просто отлично. Жаль, попить воды нормально так и не получилось. Закрыл глаза и заглянул в интерфейс. Да получилось, теперь становится понятна такая боль и разбитость по всему телу. А вот и сообщение от системы. Поздравляем, ваш параметр ловкости достиг предела для вашей расы. Вам предоставлен бонусный навык, улучшенная ловкость Е. Хе, это получается, что пока я был в отключке, система провела дополнительный апгрейд моей бессознательной тушки. Заглянул в список параметров и нашел там подробное описание навыка. Улучшенная ловкость Е, пассивное, ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. А у меня начинает формироваться коллекция из пассивных навыков на параметры. Есть уже на силу и ловкость. Вот мне интересно, если я соберу их все, получу ли какой-нибудь бонус сверх, поживем, увидим. А пока прокачка, наше все. Вытащил из кольца заполненные карты навыков, и тут мое лицо перекосило. Это все моя спешка и гонка. Вот же мой системный обезбал, контроль боли Е, и что мне мешало выучить ее раньше. Теперь уж точно откладывать на потом не буду. Внимание! Изучить навык контроль боли Е? Да нет. Какой смысл лежать и бояться лишний раз пошевелиться, если вот прямо в моей руке лежит простое решение вопроса обезболивания? Не думаю, что изучение навыка потребует активных действий с моей стороны. Это же не владение оружием, а магическая способность. Да, в груди, в районе магического источника появилось ощущение теплоты, а потом волна энергии прокатилась по всему телу, словно по кровеносным сосудам. Длилось это минут 5. К счастью, дополнительной боли не появилось, наоборот, с каждой секундой становилось все легче. Информация по использованию навыка в этот раз просто стала возникать в голове целыми блоками данных. Никаких уроков от мудрого наставника или боев. В этот раз процесс изучения нового навыка протекал как-то буднично. Контроль боли оказался навыком активным с небольшим пассивным режимом. Фактически в момент активации карты мана заполнила всю мою нервную систему, что и уменьшило боль из-за перенапряжения нервных волокон из-за масштабной прокачки ловкости. Оказалось, что навык работает достаточно просто. При активации навыка контроль боли появляется возможность регулировать объем направления маны в нервную систему. Чем больше маны, тем меньше боли, в то же время, лучше проходимость нервных импульсов. Но и ложка дегтя в моем бочонке меда тоже нашлась, и называлась она «Естественные пределы организма». Т.Е. Если я залью нервную систему маной и начну безостановочно использовать навык, это приведет к травмам и даже разрушению нервной системы, из-за чего может в лучшем случае нарушиться координация, а в худшем, допустим, нога или рука могут резко отказать из-за обрыва нервов. В общем, никаких сказочных убер-пушек я не получил, а во всем, что касается собственного организма, должна быть мера. Активировал контроль боли с минимальным насыщением и, наконец, поднялся из собственной берлоги. Небольшая разминка привела тело в тонус, да и голова посвежела. У меня остались две наполненных карты навыков Е-ранга. Вот ими сейчас и займусь. Все равно сил на изучение навыков владения оружием никаких нет. Внимание! Изучить навык дуэлянт Е? Да нет, удивительный навык. Фактически он позволяет проводить дуэль, где гарантом соблюдения правил является сама система. И у навыка есть гибкие настройки. Можно выбрать условия победы, поражения, до смерти или первой крови. И награда может быть вариативной. Несколько навыков, количество ОС или любая другая системная вещь, которую стороны конфликта выберут. Внимание! Изучить навык группы Е? Да нет. Да, и снова никаких фанфар или чужих воспоминаний. Только вот голова начала пухнуть от переизбытка загруженной в нее информации. Зато теперь в интерфейсе появился новый значок. На нем друг за дружкой были изображены три человека. Группа, гласила надпись, стоило сфокусировать внимание на этом значке. Все прямо как в обычных многопользовательских играх. Мысленно нажал на нее, и перед глазами развернулась небольшая вкладка меню. Тут уже было видно меня. Медведь, лидер группы, и показывалась строка здоровья. Покопавшись во вкладке, обнаружил зародыш небольшого системного чата. Сообщения сюда писались при помощи мысленной концентрации. Удобно, что для отправки нужно было дополнительное подтверждение, но в настройках это можно было поменять на прямую отправку. Появятся соратники, попробуем, как лучше. Группа по умолчанию состоит из 5 человек, но этот параметр у навыка был изменяемым и рос вместе с навыком. Не удивлюсь, что со временем появятся в группе и другие роли, кроме лидера. Самая главная фишка навыка – это возможность участвовать всей группой в одной миссии, и система переместит участников рядом друг с другом. А вот информация о переносе и разбросе участников стала для меня небольшим открытием. Я раньше и не задумывался, что вообще существует такая проблема. Предупрежден, вооружен. Душе хотелось пива и зрелищ по телевизору, желудок требовал шашлык, томаты и отварной картошки, а голове приходилось грызть чертов гнольский сыр и обдумывать последующие шаги и перспективы собственной прокачки. Как ни удивительно, но одной из моих слабых, болезненных сторон оказался запас маны. Он, конечно, Спасибо наручу жреца и ереси, намного больше, чем у любого обычного игрока, но этого все равно оказалось мало. За величину запаса отвечает параметр мудрость, а качать ее можно по-разному. Например, вкладывать свободные очки напрямую в сам параметр. Еще можно развить емкость естественным путем. Длительные медитации, тренировки и поглощение силы. Эти действия помогут развить магический дар и увеличить объем источника. Только это очень медленный путь длиною в месяцы или даже годы. Его можно сразу вычеркнуть. У меня просто нет столько свободного времени. Сейчас ситуация похожа на безумные гонки. Стоит только замедлиться, и тебя тут же сожрут. Да и не могу я представить, как сижу в позе лотоса целый год. Параметр прокачиваю. БРРР это точно не мой путь. Есть еще и третий вариант. Улучшать малый магический дар F, а он сейчас достиг уровня 3-5. Система за каждое улучшение уровня навыка автоматически докидывает одну единицу в мудрость. И на сегодняшний день, это один из самых перспективных вариантов. Очки параметров конечны, а вот ОС, ресурс восполняемый, особенно когда весь интерфейс разрывается от количества миссий. Внимание! Улучшить навык малый магический дар F, 60 ОС, да нет, маны много не бывает, а дополнительная единица к мудрости, это плюс 100 маны, и терять такую возможность, да и на балансе останется 28 единиц. Этого должно с запасом хватить для любой непредвиденной или экстренной ситуации. Да, из системной карты через руку, прямо в грудь рванул поток плотной энергии. Она стала закручиваться мощным энергетическим водоворотом и стремительно расширялась, упираясь в стенки магического источника. Напор становился все сильнее, но границы держались, не увеличивались. Миг, и источник дрогнул и резко расширился. Мудрость плюс 1. Баланс. 28-200 ОС. Фуух, хорошо, то как? В груди тепло. Тело очухалось после череды улучшения и изучения навыков. Потянулся, форма после отключения боевой формы на руках и ногах стала болтаться, как парус фрегата. Подтянул ее ремнями и подогнал по фигуре. Попрыгал, размялся, нигде ничего не болтается. К вылазке готов, но сначала пух. Активировал карту, и мелкий появился прямо у моих ног. Состояние его стало заметно лучше, дыхание частое, но ровное, без хрипов. Но для боя он еще не готов. К сожалению, переломы за минуту не зарастают, они будут долго заживать. Вытащил кусок тигрятины, ножом накрошил его на мелкие кусочки и с рук покормил пуха. Бедолага еле-еле языком ворочает. Держись, дружище, скоро бегать будешь, а сейчас полечим, на полный желудок восстановление быстрее пойдет. Поднес к пуху руки и активировал лечение. Мягкий свет озарил ладони и начал вписываться в тело мелкого. 10 минут усиленного лечения, и мана в ноль. Мелкий, еще немного, и вернем тебя в строй. Прикоснулся к пуху картой, и он тут же исчез, словно его тут и не было. Вроде бы уже давно привык к чудесам, которые стали реальностью благодаря системе, а порой что-то накатывает. Вот как так получается, что живое существо исчезает в куске металла, попадая в магический стазис и потом по мановению руки тут же появляется в мире. Кем были те неведомые существа, что смогли создать систему и разработать все ее механизмы? Почему механизмы? А потому, что любая современная технология уже неотличима от магии. Покажи мобильник аборигену, и для него, в его текущем мировоззрении, он станет сравним с божественным предметом. Получается, мы все просто винтики одного большого сложного механизма, имя которому – система. Только вот какая у нее цель, вот не верится мне, что таким способом кто-то хочет помочь развитию миров. Арена стала для меня хорошей школой выживания и понимания ситуации изнутри. Да и в нашей мировой истории достаточно примеров. Например, венецианские дожи меняли у африканцев стеклянные бусы и дрянные металлические клинки на золотые слитки и алмазы. И если взять за основу эту теорию, то получается, мы такие же папуасы, которые системные навыки и улучшения организма покупают чужими жизнями. Сотнями жизней, вот только меня можно назвать, как угодно, но становиться жертвенным бараном в жерновах системы я точно не буду. С острова выбрался, и тут не пропаду. Внимание! Желаете установить временный портальный маяк на срок 10 суток за 500 маны? Да нет, перед установкой маяка прикрыл окошко мусором, чтобы со стороны школы не увидели вспышку от использования маны, да и для маскировки использования портала пригодится. Мне пока непонятно, будет ли видна вспышка из-за открытия портала или нет, но лучше перестраховаться. Быстро восстановил ману, перепроверил удобность активации карты, несколько даже поменял для большего удобства. Ну все, готов, дальше ждать не имеет смысла. Но стоило мне прикоснуться к крышке люка, как на улице загрохотали выстрелы и раздался ужасный крик, который резко оборвался. Что там? Внимание! Вы находитесь в зоне локальной миссии. Вам доступно участие в локальной миссии. Е. Слотов. 6.50. Принять участие в миссии? Да нет. Вот дерьмо. Глава 8. Бой. На улице все сильнее грохотали выстрелы. Время идет на минуты. Тут рядом от лап и зубов монстров умирают люди. Где-то там мои родные. Я же себе не прощу. Просто не смогу остаться в стороне. Да. Подтвердил свое участие в миссии. И в ту же секунду появилось системное окно. Миссия Z1678177. Тип. Защита родовой локации. Сложность. Е. Союзники. Игроки. 7.50. Идет набор. Противник. Фракция морозных обезьян. Срок миссии. 6 часов. Условие Е. Уничтожить вражеских героев 03. Закрыть прорыв любым доступным способом. Выжить. Штраф за провал. Отсутствует. Награда. Доступ к серверу. Карта навыка или экипировки, ранг, Е, условие F, уничтожить противника 01, выжить, награда, доступ к серверу, штраф за провал, отказ в возврате, стремительно прыгнул в люк, ловко приземлился на пол в коридоре и сразу рванул к ближайшему окну, выходящему на школу. Нужно осмотреться и определиться с действиями. Вот черт, мои самые худшие опасения сбылись. Часовые проморгали нападение, и враги с легкостью преодолевали забор. Не зря же они обезьяны. Сражение уже сейчас идет на школьной территории. Я стоял у окна и судорожно ослаблял ремни на своей форме, иначе боевая форма ее порвет, и ошметки одежды будут мне лишь мешать. Вдруг что-то ярко сверкнуло, и из пустоты появился человек. Еще одна вспышка, и еще. На защиту поселения прибывали люди и сходу вступали в бой с обезьянами. Я сфокусировал зрение. И тут на моих глазах один из прибывших защитников стал обрастать шерстью и увеличиваться в размерах. Это же активация боевой формы. Значит, и мне можно особо сильно не переживать. Активация боевой формы. Рисунок из причудливых символов засиял глубоко в груди. И источник разом практически полностью опустел. По всему телу зачесалась кожа, и я стал увеличиваться в размерах. Резкая боль пронзила одновременно шею и спину, прямо между лопаток. Зрение прояснилось. Будто с глаз убрали пелену, да и голова стала кристально чистой. Мысли стремительно мелькали, и из увиденных мной кусочков сражения появлялся рисунок предстоящего боя, он становился все более и более понятным. Вспышки порталов мелькали как внутри, так и за стеной школы. Разброс прибывающих сюда защитников был приличным, но моим планам это никак не помешает, наоборот, поможет затеряться в толпе среди союзников. Как только трансформация завершилась, я больше не мешкал, сразу закинул в рот два ядра для экстренного восстановления энергии и врубил на полную катушку насос маны. Не теряя больше времени, сразу рванул вниз. План сражения в моей голове уже сложился. Надо поспешить. Ступеньки, да и весь путь на улицу смазались в одно сплошное пятно. Остановился я лишь в фойе перед самым выходом. Прикоснулся рукой к карте, и в моей руке появилось короткое копье кобальдов. Выбрал для атаки копье не просто так, оно... не секира, более универсальная, и метнуть можно, и уколоть, а когда дистанция до врага станет меньше, вот тогда и придет время рубить головы моей старушкой. Невидимость. Вылетел на улицу и осмотрелся по сторонам. Вся видимая область между елками и школой была в белоснежных обезьянах. То тут, то там были стычки с защитниками, но их активно теснили. Группы атакующих обезьян действовали слаженно, словно выполняли четкие команды. Я двинулся на сближение с врагом, выискивая их командиров. Мартышки бушевали и все сильнее теснили защитников. Выбежал на дистанцию броска и метнул копье в ближайшую обезьяну. Попал в бок. Обезьяна сбилась с шага и громко заревела, прижимая лапу к подбитому боку. Только копье отскочило в сторону, так и не нанеся серьезных повреждений. Вот же хрень. Подскакиваю к твари, а над ее головой разгорается надпись «Морозная обезьяна УР-5», активирую секиру, замах и мощный рубящий удар. Секира прорубает плечо и застревает в грудине твари. По древку проходит поток энергии. Внимание! Получено 21 ОС, 49-220. Над обезьяной карты не появилось. Я спрятал секиру в карту и двинулся ближе к стене. Внезапно две обезьяны обернулись и рванули прямо мне навстречу, к своей дохлой товарке. Морозная обезьяна УР-7. и морозная обезьяна УР-8. Как же я вам рад, сволочи! Толкаю сознание в секиру миг, и сознание объединяется с оружием, и вокруг меня разворачивается сфера боевой медитации. Внимание! Получено 29 ОС, 78-220. Внимание! Получено 33 ОС, 111-220. Усиления для меня не прошли бесследно, обычные обезьяны мне теперь не противники. Скорость моей реакции, сила ударов, длина оружия и невидимость позволяют сокрушать врагов играючи. Я стал для блохастых незримой смертью. Один удар, один труп. Забрал выпавшую из обезьяны карту и, не глядя, отправил в кольцо. Повезло их найти, для боя они бесценны. Еще бы взрывчатки. Вблизи обезьян не осталось, все разбежались или сражаются против людей, прибывших на защиту. Найти бы вражеских героев и познакомить их с моей секирой, но пока на горизонте никого нет. Куда дальше? К людям, прибывшим на защиту школы, приближаться не имеет смысла. Они хоть и отражаются на моей карте зелеными точками, но связи с ними нет никакой, а скорость боя такая, что в пылу битвы разбираться никто не будет, свой ты или чужой. У кулака и меча глаз нет, рубанут сначала, а уже потом будут разбираться. Осмотрелся по сторонам, выискивая себе противников. И тут на моих глазах два мохнатых тела резво перемахнули через забор и спрыгнули на пригорок, а в их руках болталось бессознательное тело одного из защитников. Следом за ними со стены выскочили еще две группы, волоча по земле бессознательных плененных. Не глядя по сторонам, они бежали в противоположную сторону, подальше от боя, особо не заботясь о целости самих пленных. У меня было лишь мгновение на принятие решения, но за него я успел просчитать все доступные варианты. Купировать симптомы или уничтожить болезнь в корне. Если я сейчас рвану на помощь в школу, то судьба похищенных людей будет предрешена, а если последую за обезьянами, возможно, смогу убить разом всех зайцев. Да и вражеских героев тут не видно, только обычные мартышки. Вот в метрах 30 обезьяна обходит одного из защитников и прыгает прямо ему на спину, сбивая с ног. Ее напарница бьет мужика в голову, вырубая его сознание, затем хватает за ногу, и они начинают вместе тащить его прочь. Решено. Не успели они толком разогнаться, как я уже был рядом и обрушил на них свой гнев. Ближайшая ко мне, морозная обезьяна УР-13. Она дернулась, словно что-то почувствовала, но уйти с траектории удара уже не успевала. Я чуть-чуть изменил замах и к херам снес ее пустую голову. Секира была беспощадна. Внимание! Получено 54 ОС, 165-220. Ее товарка низкого уровня сбилась шага, споткнулась и вместе с пленником покатилась кубарем в снег. Я подскочил и без затей вогнал острие секиры прямо ей в голову. Энергия пронеслась по моему оружию и напитала тело. Внимание! Получено 21 ОС, 186-220. Закинул на автомате выпавшую из мартышки карту в кольцо и подскочил к мужику. Над его головой появилась надпись «Игрок Иваныч УР-7». Мужичонка, типичный сантехник или электрик, который есть в каждом ЖЭКе нашей страны. Худой, заросший, что черт. Бросить его без помощи я не смог. Вытащил из кольца трофейное зелье здоровья, вырвал из него пробку и, не церемонясь, влил мужику прямо в горло. Авось не захлебнется. Он резко открыл глаза и зашелся грудным кашлем. Хлопнул его по плечу. «Можешь не благодарить, приятель». И не теряя времени на расшаркивание, рванул следом за убегающими от меня обезьянами. Наученный боем на арене, я теперь регулярно отслеживал количество ОС на балансе. Рост уровней мне сейчас не так сильно нужен, как прокачка и изучение новых навыков, поэтому вытащил выпавшую с Йети карту защитной ауры Е и заполнил ее до максимума. Внимание! Пополнить карту защитной ауры Е? 41 ОС, да нет. Баланс 145-220, но этого оказалось мало. Из имеющихся у меня для изучения карт под рукой осталась только идентификация, в нее энергию и залил. Давно думал об этом, а все никак руки не доходили. Внимание! Пополнить карту идентификация Е? 100 ОС, да нет. Баланс 45-220. А теперь, отлично. Вот только за время бегом она стремительно уменьшалась, и даже активированный на полную катушку насос не мог полностью компенсировать ее расход. Наоборот, режим форсажа вот-вот должен был отключиться. Пришлось вновь закинуть в рот несколько ядер. Я на всех парусах понесся, как скорый поезд, следом за убегающими обезьянами. Разрыв был приличный, но адаптивное зрение при свете луны позволяло легко видеть все вокруг, практически как днем. А обезьяны, тащившие пленных по снегу волоком, не разбирая дороги, порядком наследили. Нагнать врагов я смог лишь минут через пять, мартышки уже прилично умотали от школы. Как хорошо, что выросшие параметры позволяли поддерживать высокий темп безостановочного бега. Увидев наконец врагов, я с удивлением понял, куда так срочно, не разбирая толком дороги, несутся проклятые твари. Вот и нахрена им наше старое кладбище, что они там такого ценного нашли. Преодолел следом за обезьянами бетонный забор и теперь несусь между оградок, не сдерживая себя, так и хочется поскорее добраться до них и разрубить на куски их шерстяные головы. Наконец впереди показалась наша маленькая часовня с распахнутыми настежь дверями. Она почти все время стояла закрытой, открывалась только по большим праздникам, когда батюшка из города приезжал. А мартышкам-то она зачем? Вот первая пара обезьян скрылась с пленником в глубине часовни, а я наконец добрался до обезьян и сразу начал действовать. Подскочил к паре мартышек, что были ко мне ближе всего, и обрушил на них свою секиру. Рубящим ударом разрубил напополам череп белобрысой мартышки, только брызги крови и осколки черепа полетели в стороны. Обезьяна на полном ходу рухнула в снег и потянула за собой пленного и свою живую товарку. Внимание! Получено 29 ОС, 74-220. Обезьяна запнулась, а мне только это и было нужно. Добавляю силы, докручиваю секиру, сохраняя энергию удара, делаю шаг вперед и обрушиваю всю накопленную мощно-морозную обезьяну УР-5. Даже успел прочитать ее уровень. Лезвие с легкостью прорубает плечо и глубоко врезается в ее грудину. Обезьяна пронзительно орет. Но это последнее, что она успевает сделать. По древку секира уже бурлит бодрящий поток энергии. Внимание! Получено 21 ОС, 95-220. Поднимаю выпавшую из обезьяны карту и сразу прячу в кольцо. Наклонился к пленнику и проверил пульс и его состояние, ничего критического не нашел, жить будет. Обезьяны, бегущие впереди, даже не остановились, видимо, доставить пленника в часовню для них было важнее, чем сохранить жизнь товарищам. Не прошло и десятка секунд, а из часовни с громким рыком стали выскакивать новые враги. Раз, два, три, четыре обезьяны, а за ними вальяжной походкой из двери вышла огромная, метра два с половиной, белоснежная горилла. От ее сытой, лощеной морды так и веяло могуществом и богатством. Словно все, кто ниже, просто грязь под ее благородными ногами. Она с какой-то непонятной для меня линцой засунула вглубь своей сумки лапу и вытащила из нее огромный шестопер. Взмах волосатой руки, и обезьяны, орущие у ступеней часовни, с криками рванули в мою сторону. Только вот такими фокусами меня не взять. Один хрен не видите меня, засранцы блохастые. Я все равно с шерстяными говнюками переговоров не веду и не церемонюсь. После гнолов у меня на всех вас жуткая аллергия. Одним движением делаю замах, в крайней точке достаю из кольца иглу и запускаю ее прямо в гориллу. А сам, перехватывая покрепче секиру, врубаюсь прямо в несущихся на меня врагов. Молния. Удар, еще удар. Наше сражение похоже на танец. Чувство и контроль ближайшего пространства, даруемые мне боевой медитацией и ускоренным мышлением, позволяют просчитывать наперед десятки движений, шагов и их комбинаций. Замах и секира с бесшумным свистом несется во врага. Бой превратился в кровавый и безжалостный танец смерти. Шаг вперед, удар, вправо, доворачиваю секиру, влево, еще удар. Оружие порхает в моих руках, словно бабочка, обрубая обезьянам все лишние лапы, ноги и головы. Внимание! Получено 37 ОС, 132-220. Внимание! Получено 21 ОС, 153-220. Внимание! Получено 25 ОС, 178-220. Внимание! Получено 33 ОС, 211-220. Древко секиры даже нагрелось от пронизывающих ее потоков энергии и сейчас приятно согревало мои ладони. Посмотрел на часовню и довольно оскалился. Горилла знакомство с иглой не пережила, сдохла, как собака. Над телами обезьян образовались три карты. Собрал их все, отправил в кольцо и направился к часовне. Из-за происходящей здесь чертовщины на душе скребли кошки, словно я уже опаздываю на поезд, и он вот-вот тронется прочь с платформы, оставляя меня не у дел. И это гребаное чувство тревоги с каждым шагом все сильнее нарастало. Я взлетел вверх на площадку часовни, перепрыгивая через ступени. Там у самой двери, перегораживая своей тушей проход, развалился мертвая горилла. Игла глубоко ввинтилась в ее грудину и, походу, опять застряла. По-другому не объяснить, почему эта шерстяная махина не смогла ее из себя выдрать, хотя видно, что отчаянно пыталась. Поглощать энергию из иглы нельзя, наоборот, я наполнен ей под завязку и ее нужно куда-нибудь срочно слить. Взгляд зацепился за наруч жреца, надетый на мою правую руку. Вспышка озарения моргнула у меня в голове, и я тут же скомандовал: справка. Наруч жреца. Материал. Сплав бронзы и золота. Класс. Е. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет хранить в себе запас маны и способен к развитию. Свойства. Неприметность. Когда наруч на пользователе, он не привлекает внимания. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг наруча посредством насыщения ОС. Хранилище маны. И. 197500. Увеличивает ваш запас маны на фиксированное значение. Насыщение. 0100 ОС. Вот простое решение, которое всегда было у меня на руке и которое я так долго искал. Не теряя больше ни секунды, направил мысленный запрос на насыщение наруча ОС. Система тут же откликнулась. Внимание! Желаете наполнить наруч жреца 100 ОС? Баланс 111200. Стоило мне только наполнить наруч ОС, как тут же выскочила новая табличка, а в голове появилось предчувствие, что выбор нужно сделать прямо сейчас, не откладывая. Внимание! Модернизировать наруч жреца 100 ОС? Да нет, да. И вновь появилась перед глазами кипа системных сообщений. Параметры предмета были улучшены и восстановлены. Наруч жреца. Класс. Е+. Хранилище маны. 2. 1000-1000. Увеличивает ваш запас маны на фиксированное значение. Насыщение. 0500 ОС. Отличное улучшение и как раз ко времени. Труп мертвой гориллы все так же мешал мне попасть внутрь. Хотел уже перепрыгнуть, но жаба оказалась против. Не оставлять же врагам здесь собственную добычу. Пришлось пошире распахнуть окно в пространственное хранилище и, крепко ухватив белоснежную гориллу за лапы, дернуть двумя руками, опрокидывая труп со всеми его вещами прямо в бездну воронки. Теперь мой лут точно не пропадет. На плечи сразу добавилось немного дополнительного веса, но этот килограмм, на общем фоне, погоды особо не сделает. Было бы очень обидно, если бы кто-то нагло спер мое добро у меня прямо из-под носа. Вдруг у меня белугой взвыло шестое чувство, и я понял, что вот-вот не меня обрушится какая-то жопа вселенского масштаба. И с каждой секундой это безумное ощущение становилось все сильнее и сильнее. Сначала из глубины здания стал доноситься заунывный, звучащий на одной ноте, горловой вой, а затем появились яркие отблески света, словно там внутри кто-то очень умный светит фонариком прямо на висящий под потолком диско-шар. Только вот обезьяны не похожи на волосатых хипстеров, да и мы сейчас с ними не на деревенской дискотеке. Заходить внутрь стало стрёмно, но оттягивать момент смысл нет. Проверив объем маны и работу невидимости, я с грустью отметил, что форсаж у насоса маны уже отключился и энергии у меня осталось только на один незатяжной бой. Закинул в рот ядро Йети и отбросил все сомнения. Надежда есть только на работу моей невидимости. Вот кто может сейчас здесь реально помочь в этой ситуации? Кто, если не я? Как бы пафосно это ни звучало, вытолкнул из легких воздух, сжал покрепче секиру и упрямо шагнул внутрь часовни. Глава 9. Часовня. С легкостью преодолел предбанник и остановился в полушаге от входа в основной зал часовни. Интенсивность свечения увеличилась и теперь пройти без контакта со светом у меня не получится. Я интуитивно ощущал опасность этого свечения, но в чем оно заключается, понять так и не смог. Предметы мебели, куда попадал свет, оставались целыми, гореть не начинали. Вот я и решился. Подставил под поток света одного из лучей мизинец левой руки, и ровным счетом ничего с ним не произошло. Палец не взорвался кровавым облаком, не стал необъяснимым образом чернеть и даже не нагрелся. Уже смелее я подставил под луч целую руку, и тоже все прошло штатно. Помня о своей регенерации и портале, я уже более смело шагнул в зал под эти странные потоки света. Первое, что я ощутил, это запах свежепролитой крови. От вдыхаемого в легкие воздуха на языке оставался металлический привкус. Вся центральная часть зала маленькой часовни была освещена белоснежным светом, а на противоположной стороне комнаты на коленях, прямо у церковного алтаря стояла массивная обезьяна. Ее высота и ширина плеч была поразительна. Белоснежная шерсть, на которой ярко-голубыми огнем горели извилистые линии, вписанные между ними рунические знаки. Шерсть этого гиганта из рода мартышек словно пылала, покрытая ледяными искрами. Я аккуратно шагнул вперед, и над этим чудовищем появилась красная надпись: «Король ледяных обезьян Суур-15». Как только над обезьяной появилась надпись, весь мой интерфейс засыпал вал системных сообщений. Внимание! Обнаружен вражеский герой ранга D. Внимание! Миссия Z1678-177 и миссия Z1665-122 объединены. Внимание! Ранг текущей миссии повышен DE+. Условия изменены и дополнены. Задание. Основная цель – уничтожить короля морозных обезьян. Личная цель – ересь. Поблизости находится вражеский жрец. Поглотите его веру и преобразуйте полученную энергию в ересь. Штраф за провал отсутствует. Награда. Значительное улучшение репутации с местными богами. Доступ к серверу. Карта навыка ранг Е+. Дополнительная награда. Вариативно. Условие Е. Уничтожить одного из вражеских героев 0.3. Уничтожить свиту короля морозных обезьян 0.47. Выжить. Штраф за провал отсутствует. Награда. Доступ к серверу. Карта навыка или экипировки. Ранг ЕЕ. Условие F. Уничтожить противника 0.1. Выжить. Награда. Доступ к серверу. Штраф за провал. Отказ в возврате. Внимание. Таймер перезапущен. Осталось времени. 5 часа 59 минут 59 секунд. Вот это я попал так попал. Только вот отступать тут некуда. За спиной, семья и жизни целого поселка. А есть ли возможность узнать про эту мартышку переростка хоть чуть-чуть больше? Справка. Су. Король морозных обезьян. Статус. Чудовище. Герой. Ранг существа. Д. Уровень. 15. Опасность. Критическая. Параметры. Сила. 30. Ловкость. 30. Живучесть. 30. Выносливость. 30. Мудрость. 30. Восприятие. 30. Инстинкт. 30. Дополнительные параметры. Родословная. Особенности. Слуга порядка. Существо принадлежит к системе. Лидер прайда. Данное существо обладает выдающейся силой, позволяющей контролировать соплеменников. Элитная родословная. Хотя существо относительно слабо, в нем течет кровь великих предков. Характеристики выше типовых для ранга. Мухаха. Мысленно заржал в голосину. Я, как всегда, пришел на слона с отверткой. Вот смотрю на ранг этого героя, на его предельные значения характеристик, которые оказались в 3 раза больше, чем у меня, и с трудом осознаю уровень жопы, в которую угодил. Глядя на массивную спину короля обезьян, я как никогда понимал, что прямо здесь, прямо сейчас мне срочно нужно чудо. Просили чудо, нате. Меховое чудовище прервало свой рев, резко встало с колен, обернулось и посмотрело прямо на меня. Ять, я сделал шаг назад. А эта гребаная мартышка-переросток предвкушающе улыбнулась, продемонстрировав мне свою очаровательную улыбку, полную мощных клыков. Жопа, жопа, жопа. Человек, я тебя вижу. Никому не скрыться под истинным божественным светом. Ты-то мне как раз и нужен. Сам пришел ко мне, дурачок. Тебя с лихвой хватит, чтобы Великий смог пробиться сюда из-за грани. Он будет рад такой питательной жертве и услышит, наконец, мои молитвы. Вот оно что, теперь понятно, какая именно угроза исходила от этого света. Я отключил невидимость, экономя ману, и приготовился к бою. Мой взгляд метался по крепкой фигуре короля обезьяны. К сожалению, слабых мест найти никак не получалось. Обезьяна слегка повернула руку, и в ее ладони возникла рукоять двуручного фламберга. Его края были слегка волнистые, словно клинок пылал пламенем. От этого свое название он и получил. Одно из самых опасных и смертельных орудий убийства средневековья. Вот только где это мохнатое чудовище его нашло. Готовься к смерти, человек, пророкотала огромная обезьяна и с легкостью крутанула мечом восьмерку. Но я тоже не лыком шит. В сознании ярко засветилась сфера боевой медитации. Уже сейчас я четко понимал, что в жесткий клинч с этой громадиной сходиться никак нельзя, а единственный шанс на победу – это моя скорость и маневренность и все навыки, которые только у меня есть. Король Су обрушил на меня град тяжелых ударов, порываясь меня не убить одним ударом, а наоборот, покалечить, лишив одной из конечностей. Единственное, что мне оставалось, это без остановки парировать и уворачиваться от всех его ударов. От каждого удара, который прилетал по секире, вылетали искры, а руки безбожно дрожали, но я держался. Наконец удалось войти в ритм и, благодаря боевой медитации и мастерскому уровню владения секирой, рисунок боя стал становиться понятен и предсказуем. Наше оружие вновь врубилось друг в друга, но в этот раз я успел упереть поток секиры в пол часовни, резко повернул древко и зажал меч врага между топором и лезвием острия. Молния. Разряд прошел по лезвию меча, опустился к горде и жадно впился в руки и шкуру обезьяны, но большого эффекта достичь не получилось. Шкура уберегла. Су лишь на секунду потерялся от неожиданности, и его движения сбились. Вот этот момент я так долго ждал. Мысленное усилие, портал активация. В полушаге, прямо за спиной обезьяны, у самого пола открылась воронка портала. Скрипя от натуги зубами, отталкиваю фламберг короля Су в сторону и изо всех сил бью острием секиры прямо в его морду. Су в последний момент успевает прикрыть лицо своей лапищей. Не пробил, но цель была в другом. Тварь инстинктивно отшатнулась, и этого было достаточно. Гад проваливается вниз, прямо в открытую воронку портала, и в ней исчезают все его ноги. В этот момент вложенный в портал запас маны заканчивается, и он резко схлопывается, отсекая конечности обезьяны. Красная кровь фонтаном бьет из обрубков, заливая все вокруг. Га-а-а-а-а! Орет от боли и шока покалеченная тварь, и кровавый обрубок с грохотом рухнул прямо на спину, мощно ударившись затылком о керамическую плитку пола. Га-а-а! Боль так сильна и внезапна, что обезьяна теряет в один момент всю концентрацию и браваду. Не ожидал, паскуда лови, не теряя инициативы. Подскакиваю и на ходу загоняю до упора острие секиры прямо в один из окровавленных обрубков ноги. Молния. Разряд глубоко уходит вплоть зверя. Су визжит, как раненый поросенок, но этого все равно мало. Он еще очень силен. Молния, молния, молния. Су дымится, правый обрубок ноги от разряда вспекся, к чертовой бабушке. Обезьяна от сумасшедшей боли сошла с ума и колотит своими пудовыми кулаками во все стороны, куда только может дотянуться, выбивая из пола куски плитки, которые разлетаются во все стороны шрапнелью. Я отпускаю секиру, она прикипела и уже никуда из раны не денется, только сил у Су чрезмерно много и останавливаться нельзя ни на секунду. Хрен знает, какие еще сюрпризы есть у этого гада. Я более чем уверен, что он в сражении со мной не раскрыл даже десятой части своей силы, и его погубила его же бравада. Я выкидываю вперед руку и создаю еще один портал, прямо у головы Су. Он в последний момент словно чувствует его приближение и моментально перестает биться в припадке. Его сознание проясняется. Вот же, сволочь. Король упирается левой лапой в пол и мощным толчком откидывает себя в сторону, врезаясь в одну из стен часовни. Гад оперся о плиту, подвигал правой рукой, и в ней появилась алая склянка, наполненная до краев зельем здоровья. Ну уж нет, хрен тебе, а не медицина. Я напрягаю все свои внутренние резервы, пот стекает ручьями, заливая глаза, но другого шанса у меня может не быть, хрен его знает, что еще есть в запасах этой чертовой мартышки. Мое ментальное напряжение работает на пределе, кажется, что моя голова просто взорвется от нагрузки, даже горячая струйка крови стала вытекать из моего носа. Сука, мана ежесекундно утекает десятками единиц, как в бездонную пропасть, но у меня получается управлять воронкой получается. Су только вырвал зубами пробку, а моя воронка портала уже двинулась прямо к нему. Расход маны с каждым пройденным сантиметром вместе с увеличением скорости стал расти по экспоненте, мана показала дно, но несмотря на это портал продолжил движение. Удача сегодня оказалась на моей стороне. Я рухнул на колени, ноги просто перестали держать, но в этот миг портал рванул к Су, поглотил голову гада по самые плечи и схлопнулся. Я обессиленный рухнул на пол. Последнее, что почувствовал, это обжигающее древко секиры, рубанувшее меня прямо в лоб. Я отключился. Пробуждение было хуже, чем после самого жуткого перепоя. Глубоко в груди адским огнем пылал магический источник, голова до сих пор нещадно кружилась, а руки и ноги колотило так, словно я схватил эпилептический припадок. Вашу ж мать, зрение еще не успело толком восстановиться, а голова уже трещит и разваливается на куски от вала всплывающих системных сообщений. Внимание! Вы получили большое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена втрое. Внимание! Не рекомендуется применять магические навыки. Внимание! Получено 540 ОС, 111-220. Внимание! Вы достигли 12 го уровня. 431-240. Внимание! Вы достигли 13 го уровня. 191-260. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 2. Внимание! Ваше оружие обогрелось древней кровью. Внимание! Ересь! Вы убили жреца и потомка неизвестного бога. Желаете преобразовать его веру в ересь? Да нет. Слишком много сообщений, я просто не мог на них сконцентрироваться и что-либо понять, но прежде, чем от всего отмахнуться, пусть с трудом, но я смог понять, чего хочет от меня система. Да, согласился я с предложением и вновь отключился. Новое пробуждение было сродни изощренной пытке. Я понимал, что нужно отсюда убираться в срочном порядке, но сил практически не осталось. Я с трудом достал из кольца склянку лечебного зелья, прямо как мартышка вытащил зубами пробку и влил в себя ее целиком. Лежа на полу, я внимательно прислушивался к собственному телу и до конца не верил, что выбрался из этой передряги живым. Дрожь наконец прекратила меня колотить, голова перестала кружиться сотней вертолетов, но магический источник чувствовать себя лучше не стал, боль в нем не уменьшалась. Зато начали всплывать новые, невиденные мной раньше сообщения. Внимание! Вы получили 3 единицы ереси. Внимание! Ваши отношения с предком морозных обезьян значительно ухудшились. Внимание! Вы получили метку «Враг морозных обезьян». Любой представитель этой расы, увидев вас, немедленно атакует. Внимание! Отношение 6 земных богов к вам значительно улучшилось. Они знают и помнят о вашем существовании. Внимание! Основное задание выполнено. Дополнительное задание не выполнено, осталось 23 противника. Желаете покинуть локацию до истечения срока миссии? Да нет. Взглянул на таймер миссии и знатно удивился. От момента его обновления до этой секунды прошло меньше 10 минут, а я уже успел чуть с жизнью не расстаться и дважды в отключке полежать. Но хочу ли я сейчас убраться с миссии, так и не получив ответы на свои вопросы, как бы не было мне сейчас тяжело, но если струшу и проявлю малодушие, то в следующий раз искать ответы на вопросы будет в десятки раз сложнее. Нет, большого труда мне стоило собраться с духом и подняться хотя бы на четвереньки. Только сейчас я смог осознать, что боевая форма давно отключилась, и сейчас вся одежда на мне висит, как на вешалке, и только и делает, что мешает двигаться. Нащупал рукой свою секиру и тут же спрятал ее в карту. Хорошо, что она лежала рядом со мной и никуда ползти за ней не пришлось. Зато трофеи Су лежали метрах в 5, а оставить их в покое я просто не мог, жаба была против и била в бубен. Я, как какой-то питбуль, в развалку, перебирая лапами, тьфу ты, руками и ногами, потащил свою тушку к телу обезглавленного короля. Ну вот, пришел к нам без приглашения, требовал жертв и хорошего к себе отношения, получая секир башка. Наконец добрался до огрызка обезьяны. От последнего удара порталом Су лишился не только головы, но и правой руки, которой он вынимал из своего хранилища ништяки. Надеюсь, эти трофеи ждут меня сейчас на чердаке. Обидно будет, если все обратилось в пыль. Там точно должно быть что-то интересное. Над трупом короля мерцала трофейная карта, протянул к ней руку. Забрать забрал, а вот удержаться не смог. Рухнул вместе с ней на мертвый огрызок короля обезьян. Карта исчезла в кольце, а у меня совершенно не было сил пошевелиться. Я лежал и смотрел вверх, прямо на яркие лучи, что продолжали освещать все помещение, и только сейчас до меня дошло, что даже со смертью этого отморозка истинный свет, о котором говорила обезьяна, так и продолжает светить на полную катушку, да и ощущение приближающейся жопы никуда не исчезло, а наоборот, с каждой секундой становилось все сильнее. Стоило только посмотреть на то место, где не так давно стоял король морозных обезьян, я сразу увидел излучатель истинного света и причину внутреннего беспокойства. Прямо возле алтаря, где раньше стоял подсвечник и икона, сейчас высилась куча из перемешанных друг с другом камней, черепов, икон и кусков разрубленных тел. Центром этой отвратительной горы так и остался золоченый подсвечник, только вместо свечей на нем ярко светился белоснежный камень, весь покрытый голубыми прожилками. Тут же над ним возникла системная надпись «Проекция алтаря морозных обезьян». Нет, только не это. Но система к моим мольбам была абсолютно глуха, ей было все равно, что я досуха выжат и даже нормально встать сейчас не способен. Внимание! Ранг миссии повышен до D. Внимание! Задание обновлено. Сформировано задание максимального приоритета. Уничтожьте проекцию алтаря предка морозных обезьян до его активации. Штраф за провал отсутствует. Награда. Значительное улучшение репутации с местными богами. Дополнительная награда. Вариативно. Осталось времени. 00:05:23. Глава 10. На грани. Мысли метались в голове, как горящие в лесном пожаре зайцы. Таймер мерно отсчитывал секунду за секундой, и времени оставалось у меня все меньше и меньше. К сожалению, уничтожение алтаря ближе не становилось. Я, пересиливая боль и общую усталость, подполз к омерзительной куче проекции алтаря практически вплотную. Запах стоял омерзительный. Я ухватился сначала за камень, потом за чью-то торчащую из кучи руку, попытался растащить все это дерьмо в стороны, но ничего не получалось. Камни, кости, руки и ноги сплелись между собой, как намагниченные, и на мои хилые рывки не поддавались. Активировал из карты секиру и, опершись на нее, как на шест, на остатках физических сил ударил по ослепительно сияющему камню алтаря, попытавшись сбить его, но мои потуги ровным счетом ничего не изменили. Секира тупо отскочила от проекции алтаря, не нанеся ему никаких повреждений, а вот я пошатнулся и с высоты своего роста рухнул прямо на пол, лишь чудом успел спрятать секиру в пространственное кольцо. До ее карты из этой позы я бы никак не дотянулся, а терять свое оружие, да еще так глупо, это последнее дело. Осталось времени. 00:02:45. Я тупо лежал на полу, уставившись на алтарь, в голове с трудом ворочались мысли. В текущем состоянии я уже совсем не боец, у меня остается лишь один вариант, но как же не хочется этого делать. Магический источник уже и так истощен перегрузкой, вокруг него все горит и каждый вздох отдает болью, но других вариантов у меня уже не осталось. Взглянул на полоску маны, а там всего 18 единиц, вытащил из кольца две склянки синего цвета. Ледяной эликсир маны, гласила появившаяся над ними системная надпись. Отвратительный вариант, я до конца так и не понял, что это такое и почему в этих склянках именно ледяная мана, а не обычная. Есть у меня, конечно, мысли, что это специальное средство для магов, стихийников, кто владеет магией льда, холода или схожих дисциплин, но можно ли их употреблять обычным игрокам, насколько это вообще опасно, учитывая мое состояние, сотни вопросов, и все без ответов, а времени все меньше. Была не была, отчаянные времена требуют жестких и молниеносных решений. Вырвал зубами из склянок пробки и опрокинул в себя сразу оба эликсира. Жидкость обожгла ледяным облаком горло, зубы, язык и весь пищевод в придачу, и ледяным сгустком рухнуло в желудок. И тут мое тело выгнуло дугой, при этом я с ужасом осознал, что остаюсь в сознании, но ничего не мог с этим сделать. В желудке образовался ледяной ком, он все разрастался и наконец закрутился мощным морозным вихрем. От него прямо в мой поврежденный источник маны рванули ледяные, обжигающие все нутро холодом, нити энергии. Тело содрогнулось и обмякло, но гамма получаемых ощущений была так сильна, что я до скрежета стиснул зубы, с трудом сдерживая рвущийся из меня крик. Из глаз горными ручьями потекли слезы, но я терпел, из последних сил сохраняя рассудок и удерживая в железных тисках собственное сознание. Отключаться нельзя, стоит мне провалиться в спасительную тьму, и все, что я до этого сделал, станет напрасным. Держаться, только держаться, шептали мои обмороженные, растрескавшиеся губы. 33, 56, 157, 215, 277. Мана попадала в источник и там закручивалась вихрем, стремительно заполняя собой его до предела. Источник уже сам стал похож на вместилище снежной бури тысячелетия, его края раскалились и горели огнем. Боль от этого была невыносимой, а внутри бушевал лед, с каждой секундой все сильнее распирающие и без того поврежденные стенки источника. На стыке ледяной маны и стенок источника зарождался опасный конфликт между энергиями, и он еще сильнее калечил источник и многократно увеличивал боль. Еще немного, и стенки не выдержат. Разрушится ли источник, развалится ли на куски и произойдет взрыв, я не знал, но нужно было срочно как-то их разграничить. Я выпал из реальности, и весь мой фокус, вся моя воля к жизни и стремления провалились внутрь. Я находился внутри этого ада и встал между стенкой и ледяной маной, обхватив ее руками, ограничивая собой ее продвижение и словно сжимая в своих объятиях. Не давал мане касаться стенок моего собственного источника, давил и давил, удерживая бурю в железных тисках. Кто бы только знал, каких сил и трудов мне стоила каждая секунда, проведенная между молотом ледяной энергии и наковальней собственного, изувеченного от перегрузок источника.